Анна Павловна Павлова, первая звезда балета. Родилась в Санкт-Петербурге 12 февраля 1881 года. Умерла в Гааге, Нидерланды, 23 января 1931. Главным событием для восьмилетней Аннушки стал спектакль «Спящая красавица» в Мариинском театре. Она твердо решила танцевать на сцене, словно принцесса Аврора. В хореографическое училище в Санкт-Петербурге было не так просто попасть. Болезненной Аннушке это удалось лишь через 2 года после первой попытки. И вот она оказалась среди 11 счастливиц, выбранных из 60 претенденток. Но это было лишь начало. После испытательного года Павлова сдала экзамен, и ее направили в интернат Императорского театрального училища. Девочка скучала по своей маме, но быстро приняла строгие порядки и жесткие правила школы. Аннушка была усердной ученицей, и во время выпуска после показательных спектаклей была принята в труппу Мариинского театра. Причем не в кардебалет, выступавший на заднем плане, а сразу корифейкой, с пусть небольшими, но ролями. В 1899 году она дебютировала в маленькой роли в «Тщетной предосторожности». Затем последовали роли в «Волшебной флейте» и в «Баядерке». Павлова пришла к своей мечте. Она трудилась еще и еще, чтобы быть совершенной в танце, и через 3 года стала второй солисткой. Выступала в любимой с детства «Спящей красавице». А чуть позже Павлова исполнила уже главную партию в балете «Жизель» и получила статус примы балерины. Русские сезоны Сергея Дягилева. Гастрольные выступления русских артистов балета и оперы в основном в Европе, а также в США и Южной Америке в первой трети XX века. Первый российский продюсер Дягилев представил Западу целое созвездие талантов. Балерин Анну Павлову, Тамару Карсавину, Иду Рубинштейн, танцоров Вацлава Нижинского и Сержа Лифаря, хореографов Михаила Фокина, Джорджа Баланчина и Леонида Мясина, оперного певца Федора Шаляпина, художников Наталью Гончарову, Валентина Серова, Александра Бенуа, Леона Бакста, Николая Рериха, композиторов Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева и других деятелей высокого искусства. Работа с балетмейстером Михаилом Фокиным была очень плодотворной для обоих. Анна была ведущей танцовщицей в балетах «Эвника», «Шопениана», «Павильон», «Армиды» и других. Главным же шедевром было исполнение хореографической миниатюры «Умирающий лебедь» в постановке Михаила Фокина на музыку Камиля Сен-Санса. Этот номер стал символом балета. За все время жизни Павлова исполнила этот танец около 4000 раз и даже находясь при смерти, попросила подать ей костюм лебедя. Более того, любимым питомцем Анны был лебедь-шипун по кличке Джек. Русские сезоны в Париже Сергея Дягилева были призваны открыть русскую культуру для мировой общественности. Анна Павлова стала их эмблемой, ей рукоплескала Европа, а шведский король Оскар II наградил орденом за заслуги перед искусством. Балерина вскоре перестала работать с русскими сезонами и сделала свою собственную труппу, для которой Фокин поставил балеты «Прелюды» и «Семь дочерей горного короля». Гастроли в США были оглушающе успешны, но они стали одной из причин ухода Павлова из Мариинского театра. Балерина уехала в Лондон. Ее статуя и сегодня венчает лондонский театр «Виктория Пэлас». Импресарио и руководителем всех последующих концертов Анны стал любимый человек — Виктор Дандре. И он сделал все, чтобы зрители всего мира увидели поистине уникальное явление искусства — танец Павловой. Балерина стала первой звездой среди коллег, устроившей мировое турне. Она побывала не только в европейских странах, но и в Китае, Индии, Японии, Сингапуре, Бирме, Маниле, Малайзии, Египте, США, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и других точках света. Павлова открыла для всех русский балет, став его прекрасной посланницей. Часть заработанных денег она отправляла в приют для русских детей в Европе и в Советскую Россию, по которой очень скучала. Вот такая была воздушная, как фея, девочка Анна Павлова, в честь которой даже назвали сорт тюльпанов и австралийский торт безе.